Глава 16. Редколесье. Дом был старым, одноэтажным, глинобитным. Выражение «сделан из говна и палок» как нельзя лучше соответствовало этому строению. Когда его строили, поставили прочные деревянные столбы, на них положили балки, этот каркас обвязали палками, переплели ветками и травой, а сверху обмазали смесью глины и навоза. И затем каждый год, после сезона дождей, заботливо подмазывали осыпающиеся наружные стены. Следы таких заплаток покрывали весь дом. Кое-где на глине можно было различить отпечатавшиеся следы ладошек и пальцев. Планировка у дома была совершенно безумной, потому что вокруг его центральной, самой старой части много раз достраивали комнаты, расширяя жилое пространство. Известь для побелки стен эльфы не использовали, поэтому выглядело строение серо-рыжим. Внутри стены завесили драпировками из тканей. Покатая крыша дома была сделана из толстого слоя травы. При всей внешней неказистости в доме оказалось прохладно и уютно. Было приятно войти внутрь в полумрак после жары и пыльной дороги. Кроме дома во дворе находились большой сарай, округлый очаг, маленький домик для справления естественных надобностей и мытья, колодец с круглым оголовком. Все это было аккуратно обмазано глиной. Еще стоял навес со столом для трапез на открытом воздухе. В углу росло большое старое инжирное дерево. Катя подошла к дереву, брезгливо посмотрела на спелые плоды, лежащие на земле. Над ними вились мелкие мошки. Решила попробовать. Подобрала свежий, недавно упавший плод. Оказалось необычно, но вкусно. Ведьма хмыкнула и наложила на землю под деревом магический образ, отпугивающий насекомых. Нечего мошкам есть ее инжир. Завтра она попросит собрать свежих плодов. Часть съест сразу, остальное положит в корзину с магическим сохранением. Скоро в дом прибежал сын Тариэля Бибаэль. Он оказался еще совсем молодым эльфом. Когда он узнал, зачем тут ведьма, совершенно потерял голову. Упал на колени, руки ей пытался целовать. Внешне Бибаэль был довольно симпатичным, стройным, с тонкими чертами лица. Длинные нервные уши и шоколадный цвет кожи придавали его облику экзотичность. В магическом зрении он светился, как слабый некромант, а вел себя, как наивный жизнерадостный щенок. Все это вместе делало его ужасно милым. Катя, которой поднадоел Барий, даже задумалась, не сделать ли ей Бибаэля новым любовником. Примерила эту мысль на себя и поняла. Нет, это была бы глупая идея. Ее любовником должен быть мужчина, а не щенок. Даже немолодой Тариэль в этой роли выглядел бы более уместно. В селении их караван провел несколько дней. Три жены Тариэля обхаживали Катю и ее спутников. Кормили их местными блюдами из верблюжатины, риса и баклажанов. Младшая жена, которая была всего на пару лет старше Кати, при любой возможности приходила к ней поболтать. Эльфийке было интересно, как живут люди. Катя, как эльфийки. Свиту ведьмы поселили в шатре во дворе. В доме на них не хватило бы места. Реми и его бойцы нашли общий язык с соседскими девушками, и по ночам из шатра частенько слышался женский смех. За время задержки Бибаэль закончил все свои дела, собрал вещи для переезда. Кроме будущего владетельного, ехала его жена. Им в помощь Тариэль нанял троих девушек и троих парней. Правильнее сказать, даже не нанял, а договорился. Если все пойдет как надо, девушки станут женами Бибаэля. Будут заботиться о нем и рожать ему потомков. Парни станут вечными слугами, получат доступ к энергии дерева. Такие слуги нужны обязательно, ведь юный, вечно живущий, не сможет отойти от своего дерева. Кто-то должен ходить с его поручениями, доставлять товары и пищу, охранять жен, когда те работают на земле, управлять потомками. Вечные слуги по своему положению похожи на человеческих дворян. Только вместо земли господин дает им энергию, продлевающую их жизнь. Не до бесконечности, как у самого владетельного, а лет до 150. Скоро караван опять выехал в путь. Впереди было редколесье, плавно переходящее сначала в обычные леса, а затем во влажный эльфийский лес. Стоило чуть отъехать от русла потерянной реки, местность опять превратилась в сухую саванну с красноватой почвой, чахлой травой и редкими деревьями. Но по мере движения на север деревьев становилось все больше. Скоро их кроны слились на горизонте в одну неровную полосу. Еще пара дневных переходов, и деревья стали такими частыми, что их кроны сомкнулись и стали закрывать небо. Саванна превратилась в лес. Странный лес, в котором густо заросшие склоны пологих холмов чередовались с длинными голыми прогалинами в низинах, прогалинами с рыжими солончаками, выступающими на растрескавшейся почве. «Что это? Похоже на ржавчину», — ткнула пальцем под ноги верблюду Катя. «Это и есть ржавчина», — ответил всезнающий Тариэль. «Она выступает на почве во влажных местах, так и остается на поверхности. Портит почву, поэтому тут ничего не растет». «Даже трава?» «Особенно трава. Слоновая трава не любит влажные места. А в долинах во время сезона дождей почва заболачивается». Растительность сменилась. Вместо толстых баобабов и плоских зонтичных акаций заросли состояли из деревьев более привычной формы. Иногда среди них выделялись пальмы, а так обычный лиственный лес. Однажды Катя увидела на горизонте широкую полосу дыма. «Что это?» — испугалась она. «Местные траву под новые поля выжигают. Почва быстро истощается. Они каждые несколько лет поля на новое место переносят. Иногда ветер разносит пожар на многие десятки километров. Не пугайся, госпожа, в нашу сторону не пойдет. А если пойдет, мы выжжем полосу перед собой и укроемся на пепелище». «Так они же все сожгут так», — возмутилась ведьма. «Тут места много, все не сгорит. К тому же пожары тут в сухой сезон не редкость, и растения, и животные к ним приспособлены. Трава быстро отрастает заново, деревья защищены толстой корой, животные убегают или прячутся в норы». Несмотря на сухой сезон, в этой местности влажность была выше, чем раньше. Уже встречались небольшие болотца, оставшиеся в пересохших руслах ручьев, а некоторые речки обмелели, но продолжали нести мутную воду. Часто караван проходил мимо жилья или деревенек местных эльфов. Местные были земледельцами, жили они бедно. Дома – большие хижины, сплетенные из веток или пучков слоновой травы, крытые травой. Хижины эти чаще группируются в небольшие деревеньки, но иногда стоят уединенно посреди зарослей. Вокруг домов площадки, очищенные от травы, глинистой земли, чтобы насекомые и змеи не ползали, чтобы пожар не достал. Из мебели только циновки. Посуда самая простая, глиняная или деревянная. Одежда из недорогих тканей. Хорошо, что эта одежда на большинстве эльфов все же была. Полуголыми они, как кочевники, не ходили. Сами жители выглядели вполне здоровыми. Дети веселые, активные, правильно сложенные. Играют большими стаями, прибегают посмотреть на проходящий караван или на дереве сидят, как галки. Смешные глазенки от любопытства блестят, ушки возбужденно подрагивают. Взрослые улыбчивые, стройные, красивые. Даже старики неплохо выглядят, зубы на месте не горбятся. Это все из-за магии эльфиек, которые способны поддерживать здоровье. По характеру жители показались Кате наивными и мирными. Бросилось в глаза, что работали в основном женщины. Они копались на полях, чинили или строили хижины, готовили пищу, возились с детьми. Чем в это время занимались мужчины, девушка так и не поняла. Возможно, что и ничем. Почему нет? Вот у львов, ведь самец ничем обычно не занимается, трахает львиц через каждые 15 минут и охраняет свои владения от других львов. На другие занятия у него времени не хватает. И только большой голод заставляет царя зверей поднять свой зад и пойти на общую семейную охоту. Версию о том, что мужчины могут ничем, кроме секса и охраны владений, не заниматься, подтверждала любвеобильность местных. Ведьма частенько замечала парочки, увлеченные любовью. Происходило это везде. В кустах, в прозрачных для магического зрения хижинах, на полях, на площадках вокруг домов. И это днем. А вечерами стоны горячих эльфиек стояли над всей деревней. «Скучно им тут!» — при виде очередной парочки хмыкнул Ториэль. «Урожай растет сам, климат теплый, много работать не нужно. Вот и тратят энергию, как умеют». Рядом с каждым домом было разбито небольшое поле. На нем обычно стоят рядами пирамидки из палок, по ним вьются побеги. Это местная разновидность бататов. Они – главная продовольственная культура в этом диком краю. Многие местные держали коз и кур, а некоторые – тощих коров. Севернее, около эльфийского леса, выращивают и рис, и кофе, и овощи, и масличные пальмы, – объяснял Ториэль. А тут народ бедный. Они далеко от дорог и рек, торговать не с кем. И почвы тут плохие, и влаги не хватает. Еще лихорадки тут часто бывают. Именно из-за них эльфы так и не заселили полностью эти леса. Ведьма вспомнила о своем желании собрать коллекцию болезней. Вечером выставила около шатра несколько пузырьков с капельками сиропа на дне. Улов оказался потрясающим. Утром Катя магически усилила интуицию и размышляла, что писать на пузырьках. «Что же на этом писать? Напишу-ка я «желтая лихорадка», так будет хорошо». Внутри этого пузырька прилипли несколько комаров, и интуиция подсказывала, что кроме желтой лихорадки, если поискать, там можно и малярию найти, но желтая опаснее. «А на этом малярия, да». Конечно, название болезней Катя использовала местные, полученные вместе со знаниями о магии. Впрочем, названий некоторых болезней в ее памяти не нашлось. Такие она окрестила, как ей показалось правильным. Это будет кровяная лихорадка. Внутреннее кровотечение во всем теле. Какая прелесть! В глубине души Катя очень гордилась тем, что в результате этого путешествия в ее руках окажется коллекция болезней, которой позавидует любая ведьма. Это ведь не просто оружие массового поражения, это еще и признак ее профессионального уровня в определенном смысле. Теперь она сможет не ограничивать свою фантазию тривиальными бешенством или оспой. А это пусть кровяная лихорадка слабая. Две эти болезни мало различались по признакам, хотя возбудитель у них был разным. Первый вызывал смерть почти гарантированно, даже без магического усиления. Второй – только у половины заболевших. А это будет почечная лихорадка. За время путешествия по лесистой местности ведьма заполнила половину своих пузырьков для образцов. Там были и суставная лихорадка, и лихорадка печеночная, и еще много чего. Кроме охоты на комаров и слепней, Катя еще брала образцы крови у некоторых животных и даже у эльфов. Так она приобрела образцы туберкулеза, свинского гриппа и болезни, которую обозвала свиной лихорадкой. Впрочем, вирусной лихорадкой она не являлась, имела паразитическую природу. По мере продвижения каравана с каждым дневным переходом зелень травы и деревьев становилась гуще, размеры деревень больше, поля располагались плотнее. Скоро местность превратилась в одно сплошное поселение, протянувшееся на много километров во все стороны, прорезанное небольшими речками, пятнами болотистых пустошей и рощами. Никаких улиц в этом селении не было. Дома стояли, как захотелось хозяину, и соединялись сетью тропинок. Даже поля располагались неупорядоченно, а лежали квадратными заплатками среди зарослей, как придется, под разными углами друг к другу. Землю тут экономить не привыкли. При подъеме на очередной холм Ториэль остановился. «Смотри, госпожа!» — указал он вперед. Там около горизонта заканчивалась мозаика полей, пустоши и рощ, и виднелась сплошная зеленая полоса. «Это эльфийский лес!» Ведьма посмотрела на далекую полосу зелени, а потом поинтересовалась. «А как нас там встретят? Вдруг старики будут не рады новому владетельному?» «Вечно живые, мудры и добры!» — вскинулся Бибаэль. «Правда? Мы сейчас говорим о тех владетельных, которые веками плодят потомков, чтобы эти потомки их обслуживали, по сути, находясь в рабстве?» «А что? Разве люди поступают по-иному?» Катя задумалась. По ее убеждению, на земле люди раньше делали детей от недомыслия, как животные. Им хотелось секса, а получались дети. А как только у людей появились средства предохранения, количество детей сократилось до минимума. Но и сейчас, если подумать, дети кормят стариков. Это замаскировано через систему пенсионных фондов, но продолжает работать. Недвижимостью и активами тоже владеют обычно старики, получающие свою ренту. Или вот местные крестьяне в человеческих княжествах. Они, конечно, детей своих растят и любят, хотя любовь эта не всегда так уж велика, но и дети лет с 10 им помогают в хозяйстве, а подростки впрягаются в крестьянский труд в полную силу. Получается, чем больше в семье детей, тем зажиточнее семья, потому что дети – бесплатная рабочая сила. «Ладно, поехали, на месте разберемся», – вздохнула ведьма.